Часть вторая. Дзяб-дзяб-дзяб-дзяб. Что это за звук? Звук колокольчика. Дзяб-дзяб-дзяб-дзяб. Что это за голос? Голос дьявола. Глава 11. Женщина что-то еле слышно мурлычет. Она без устали повторяет одну и ту же фразу, выбирая мутный осадок из бака. Пение смолкло. Потом стало слышно, как женщина толчет рис. Мужчина тихонько вздыхает, поворачивается на другой бок и ждет, напрягшись в нетерпении. Сейчас она войдет, наверное, с тазом воды, чтобы протереть его тело. От песка и пота кожа так раздражена, что вот-вот воспалится. При одной мысли о холодном влажном полотенце он весь сжимается. С тех пор, как его придавило песком, и он потерял сознание, он все время лежал. В первые два дня его мучил сильный жар, почти 39 и неукротимая рвота, но потом температура упала, стал возвращаться аппетит. Заболел он, видимо, не столько от ушиба, причиненного песчаным обвалом, сколько от непривычной для него длительной работы под прямыми лучами солнца. В общем, ничего серьезного. Быть может, поэтому он быстро поправлялся. На четвертый день боль в ногах и пояснице почти прошла. На пятый день, если не считать некоторой слабости, он уже не ощущал никаких признаков недавней болезни. Но с постели он не вставал и продолжал изображать тяжело больного. На это были, конечно, причины. Он отнюдь не отказался от мысли бежать. «Вы уже проснулись?» Голос женщины звучал робко. Он глядел из-под опущенных век на округлость ее коленей, ощущавшуюся сквозь шаровары, и ответил невнятным стоном. Женщина медленно выжимала полотенце над помятым медным тазом. «Как чувствуете себя?» «Да так». «Протрем спину». Он покорно отдавал себя в руки женщины, не только пользуясь положением больного, но и потому, что это не было ему неприятно. И все же до конца он так и не простил ее. То одно, это другое, вещи разные, и нечего их смешивать. Его первоначальный план подрыть стену ямы и сделать песчаный склон пологим не то чтобы провалился, но просто не был достаточно подготовлен. Если бы не помешали непредвиденные обстоятельства, тот же солнечный удар, все бы прекрасно удалось. И все теперь будет зависеть от того, найдет ли он более доступный для себя способ. Вот тут-то и пришел ему в голову этот маневр с мнимой болезнью. Когда он очнулся и увидел, что лежит все там же, в доме женщины, то страшно разозлился. Эти типы из деревни даже и не собираются принять в нем участие. Ему стало это совершенно ясно, и сразу созрело решение. Ночью, когда женщина работает, он будет спать. Зато днем, когда она должна отдыхать, он будет мешать ей спать, жалуясь на невыносимые боли. «Болит?» «Ну да, болит. Позвоночник, наверное, поврежден». «Может, попробовать растереть?» «Ни в коем случае. Разве можно доверить это не специалисту? Этак и навредить недолго, ведь спиной мозг – канал жизни, а вдруг я умру? Ведь вам же всем хуже будет, позовите врача, врача!» «Больно, нестерпимо больно, если не поторопитесь, будет поздно!» Женщина не сможет долго выносить такое и выбьется из сил. Ее работоспособность снизится, и дом окажется в опасности. А это и для деревни немалое дело. И если они не избавятся от него сейчас же, то потом упущенное не наверстать. Но и этот план продвигается совсем не так гладко, как он предполагал. Ночь здесь гораздо оживленнее, чем день. Через стену слышен лязг лопат, тяжелое дыхание женщины, выкрики и цоканье мужчин, вытаскивающих корзины с песком. Вдобавок ветер доносит издалека тарахтение пикапа, лай собак. Как ни старался он заснуть, ничего не получалось. Нервы были слишком напряжены. Он не мог сомкнуть глаза. Ночью он спал плохо, и поэтому ему приходилось досыпать днем. И, что хуже всего, он все больше терял терпение. Начинал убеждать себя, что если и этот план провалится, все равно найдется сколько угодно способов бежать.